о золоте, малыше и китайчонке Вань Ли. Опять отправимся в Америку, в ту эпоху, когда в ней еще было рабство. А Калифорния, хотя и прошла свое время золотой лихорадки, но оставалась краем, в котором вдруг находили золото. Она по-прежнему притягивала тех, для кого главной жизненной целью было, во-первых, разбогатеть, а во-вторых, быстро, то есть чтобы как в сказке. Недаром это время было неиссякаемым источником для литературы приключений, интересной для всех решительно возрастов. Тогда и начал писать свои рассказы тот, о котором пойдет речь. Но все-таки, чем раньше вы познакомитесь с американским писателем второй половины XIX века, мастером захватывающих новелл Брэд Гартом, тем лучше, потому что доберетесь ли вы до него взрослым, вернувшись домой с работы, это еще большой вопрос. Скажу одно. России зачитывалось им около 100 лет, и в последующие десятилетия этот писатель хуже не стал. Глава первая. А теперь представьте себе человека, который уже в 11 лет публикует во вполне взрослой газете свою поэму, да еще под таким вполне взрослым названием «Осенние размышления». Для знающих английский даю название в оригинале. Autumn Mazings. В 13 лет Фрэнсис Брэд Гарт вынужден оставить школу и начать работать. Понятно, что в 17 лет, в начале 1854 года, такой юноша кинулся в Калифорнию не за несметными богатствами, а чтобы попробовать выбиться из нужды. О том, насколько ему это удалось, он сам рассказывает, как с $2 в кармане отправился на прииски. «Там я надеялся разыскать одного старателя, с которым встречался в Сан-Франциско. Ничего не зная о нем, кроме имени, я рассчитывал, подобно брошенной девушке в одной восточной балладе, найти своего друга среди толпы золотоискателей. Денег на дилижанс нет. Идет пешком. Ему надо пройти 40 миль. А миля, как решительно всем известно, это более 1,5 километра. Ему, короче говоря, надо пройти примерно 70 километров. Идет. Сначала в единственных ботинках. К концу первого дня стирает ноги до волдырей. Дальше идет босиком. В общем, к утру третьего дня добирается до прииска. Моет распухшие ноги в ручье, надевает ботинки. В приличном виде входит в бар отеля «Магнолия». Ему сказали, что бармен укажет, как найти его знакомого. Он постеснялся просто обратиться к бармену за справкой. «Нет, по глупости я заказал выпивку». У стойки толпится множество людей. Вдруг все как один поставили свои стаканы на стойку и торопливо отступили в промежутке между колоннами. В тот же миг с улицы раздался выстрел через широко распахнутую дверь, а в ответ выстрел из глубины бара. Только тут я заметил двух человек с нацеленными револьверами, которые стреляли друг в друга. Мы не раз видели такое в голливудских фильмах, но Брэд Гарт описывает явно с натуры, по личной памяти. Никто не пострадал. Разбилось одно из зеркал, а в моем стакане пуля начисто срезала ободок и расплескала влагу. Все произошло так неожиданно и быстро, что он даже не успел струсить. Моей первейшей заботой было, как бы не выдать хотя бы словом или движением свою юность, удивление или незнакомство с такими делами. Думаю, что любой застенчивый тщеславный школьник поймет меня. Он, вероятно, чувствовал бы себя так же. Настолько сильным было это чувство, что запах порохового дыма еще не растаял у меня в ноздрях, как я уже вплотную подошел к стойке и, протягивая разбитый стакан, обратился к бармену, быть может, слишком тихо и неуверенно. «Налейте мне, пожалуйста, другой стакан. Не моя вина, что этот разбит». Бармен, весь красный и взволнованный, поднялся из-за стойки.